Глава 7. Ищи его, свищи. Согласившись идти в отделение полиции, Баба-Яга теряла время. Это было глупо, неправильно. Но, следуя волшебной логике, что бы ни делалось, все к лучшему. «Если уж Марья-искусница встретилась мне на пути», — думала Яга, — «это что-то да значит, пригодится». Вслед за Марией она спокойно доковыляла до палат дружинников и даже дала заковать свои руки в железные браслеты. Избавиться от них было легче легкого, но Яга не пыталась. Она чуяла, все идет как по писаному. Надо просто подождать. К старухе, да и к Марии дружинники отнеслись с уважением. Девицу усадили за стол, вручили перо самописное, которым та бойко водила по бумаге, рисуя красивые ровные строчки. Иногда перо замирало, Марья задумывалась. Но потом, преодолев запинку, бойко строчила дальше. «Как писать? Бабушка превратила машину в телегу?» Снова запнувшись, спросила она полицейского, который был постарше и выглядел солиднее. Старший лейтенант Назаров внимательно посмотрел на девушку. Вроде в себе и не дура, красивая даже. Может, они сговорились? Ладно, разберемся. Полицейский перевел взгляд на старуху, древнюю, как стены старого Кремля. «Превращали, бабушка?» — строго спросил он, втайне надеясь, что та опомнится и войдет в разум. «И тебе превращу!» — злобно пригрозила старуха. «А ну, сымай оковы! Если не хочешь жабой болотный век вековать!» «Тоже мне нашли лягушку-царевну!» — вздохнул старший лейтенант. Теперь он четко понимал, это дело так просто не решится. Полицейские переглянулись. Митрохин, которого в отделе для солидности звали Петровичем, незаметно покрутил пальцем у виска, мол, похоже, девица с бабкой не в себе. Его напарник кивнул в знак согласия. «Так и пишите», — грустно сказал он Марье. «Бабуся превратила одно дорожно-транспортное средство в другое». «Какая я тебе бабуся?» — вскинулась Яга. «Леший тебе бабуся!» Девушка бросила на старуху испуганный взгляд и с усердием налегла на самописное перо. «Почему перо? Обычная ручка. Что это я в архаизмы ударился?» — подивился сам себе полицейский. Пока напарник оформлял протокол, Петрович взялся за осмотр вещдоков. Он придвинул к себе ветхую холщовую сумку, изъятую у старухи. По очереди стал выкладывать на стол пузырьки, тряпичные кульки с травами, прочий мусор, ссохшиеся куриные лапки, какие-то порошки в берестяных коробках, то ли грязные камешки, то ли комки глины. На самом деле это были сушеные глаза, но Яга не стала об этом рассказывать, ее и не спрашивали. Каждый предмет Петрович пристально разглядывал, нюхал и морщился. «Какого года рождения вы сказали?» — продолжал заполнять протокол старший лейтенант Назаров. «Горыныч, когда Новгород дотла пожег?» — задумалась сумасшедшая бабка. «Вот и прибавь к энтому 5 веков». Полицейские снова переглянулись. Все понятно. Пора, не привлекая внимания, вызывать скорую помощь, но не простую, а золотую, то есть психиатрическую. Старший лейтенант Назаров стал набирать номер в телефоне. Марья заметила эти взгляды. Они ей совершенно не понравились. Похоже, странной бабушке грозит опасность. А может, наоборот, полицейским? Как бы она чего не выкинула. Марья с удивлением поняла, что в любой ситуации примет сторону сказочной старухи. Хотя бы потому, что та обещала ей порассказать истории про маму, бабку Марию и даже дальше, чего уже никто не знал и не помнил. На стене напротив светился экран телевизора. Пока шла реклама, старая не обращала внимания на мелькание лиц и предметов. Но как только началась трансляция из городского парка, она удивленно вскинула косматые брови и с интересом включилась в происходящее. «И что это за блюдечко у вас такое чудное? не круглое и без яблочка». «Это, бабушка, телевизор. Не узнали?» — пояснил Назаров и прибавил звук для наглядности. Петрович хмыкнул, рассматривая очередной пузырек. Старушенция не ответила, не поняла сарказма. По сцене на экране проскакали какие-то ряженые. Затем начались частушки-прибаутки. Показался журналист, сжимающий в руке грушу микрофона. «Праздник Ивана Купала в городском парке в самом разгаре. Сотни гостей и десятки актеров готовятся приветствовать цвет нашего города. Людей, которые денно и нощно работают над тем, чтобы жизнь горожан становилась все лучше, все веселее». Еге стало скучно. Она опять не понимала смысла слов, хотя этот в блюдечке говорил вроде по-русски. Но тут камера сместилась чуть вбок, и в центре внимания оказался человек, идущий на сцену по красной ковровой дорожке. По мере того, как он приближался, Ега все внимательней следила за его чуть подпрыгивающей походкой. «И вот на сцену поднимается меценат!» «Спонсор сегодняшнего праздника! Почетный гражданин города!» — захлебывался от восторга журналист, подобострастно меняя точки на восклицательные знаки. «Профессор! Академик исторических наук! Уважаемый всеми директор главнейшего исторического музея! Иван Дадонович Царский!» Дадоныч предстал перед камерой крупным планом. Лощеный, слегка лысоватый, в дорогой шелковой рубахе в стиле а-ля Рюс, с радужно-снисходительной улыбкой на лице. «Здорово!» — по-простецки кивнул он в камеру. «Ванька! Живой!» — как ужаленная подскочила Ега к телевизору. «Ты откуда такой взялся? Точно блин румяный масляный!» Отец города и меценат тем временем отвернулся от камеры, пошагал дальше и легко взбежал по ступенькам на сцену. «А ну стой! Не признал, что ли?» Ега яростно тыкала в спину Дадоныча кривым перстом. «Пожалуйста, не трогайте экран», — рассердился старший полицейский. «Отойдите от телевизора». Он мягко оттеснил старуху, усадил на место. Они с Петровичем снова обменялись многозначительными взглядами. «Что-то это уже слишком», — подумали оба, не сговариваясь. «Темнит бабка. Переигрывает. Косит под сумасшедшую явно. Хочет уйти от ответственности. Похоже, поторопились мы с диагнозом». «Проживаете где?» — спросил Назаров, продолжая оформлять протокол. «Известно где. В избушке», — буркнула та. «На курьих ножках», — прыснул Петрович, не сдержался. Старший лейтенант кинул на младшего недовольный взгляд и снова углубился в протокол, стараясь скрыть раздражение. Он только-только подозреваемую в чувство привел, а Петрович опять провоцирует. Младший лейтенант Митрохин понял, что дал маху. Он деятельно нахмурился, откупорил первую попавшуюся мутную склянку, сунул в нее мизинец, поддел оранжевую слизь и понюхал. «Апчхи!» «Будь здоров», — привычно отреагировал напарник. Тишина. Старший лейтенант Назаров оторвался от бумаг и обернулся. Петровича не было. Полицейский встал, медленно подошел к тому месту, где Митрохин только что разбирал вещдоки. Оглянулся. Напарника нигде не было. Старший лейтенант Назаров заглянул под стол. Пусто. «Валера! Петрович!» — позвал он. «Эй, друг! Ты куда делся?» Ега окинула взглядом пузырьки на столе. «Это он переметного зелья нюхнул», — пояснила она. «Ищи теперь, свищи его!» Мария следила за происходящим широко распахнутыми, огромными и прозрачными, как озера, глазами. «Чё ты несёшь, ведьма? Какое зелье?» — возмутился полицейский. «Перемётное», — невозмутимо ответила старуха. Старший лейтенант Назаров посмотрел на нее, дико вращая глазами, и вышел в коридор. «Петрович, харе шутить! Ты где?» Ногам было холодно и мокро. Петрович с удивлением осознал, что стоит по колено в воде. Его огибало довольно мощное течение. Река, значит. Вокруг была темнота, тишина и пустота. Над головой звезды, в руке склянка. На берегу в ивовых кустах зловеще ухала незнакомая птица. Петрович огляделся, уставился на пузырек в своей руке. Если эта штука перенесла его сюда, то и обратно может. Делать нечего. Петрович понюхал оранжевую слизь, снова чихнул и снова исчез. Марья не сводила с Еги глаз все время, пока в коридоре раздавались шаги полицейского, шум открывающихся дверей и голос, полный отчаяния. «Митрохин, отзовись! Ну же! Не дури! Петрович!» Когда голос и шаги старшего лейтенанта Назарова затихли, Марья упрекнула Егу. «Вы же обещали!» Та хитро прищурилась. «Это он сам нюхнул, я-то при чем?» Бабушка вытянула перед собой руки в железных браслетах. «Лучше оковы мои сними, да побыстрей!» «Нужны ключи», — сказала Марья. «А они у полицейских». Подумала и поправилась. «У полицейского. У Петровича». «А, выходит, не знаешь ты ничего». Ега довольно покивала своим каким-то мыслям. «Силы своей не знаешь. Волшебства». «Вы о чем, бабушка?» Ега бросила взгляд на кулон в виде ключа, что висел на шее у Марии, ткнула корявым пальцем. «Откуда это у тебя?» Марья вспыхнула, спрятала кулон в кулаке. «Наследство. От бабушки». «От Марья кудесница. Наследство оставила, а как пользоваться не сказала», — восхитилась Ега. «Умница. Кто сам не дотумкает, тому говорить не положено. Знала твоя бабка, что встретимся мы однажды. Как пить дать знала». «Я вас не понимаю», — осторожно ответила девушка. С одной стороны, все это ей было страшно интересно, а с другой — как-то боязно. Понятно, что старушка не из робких и еще натворит разных дел. «У тебя на шее ключик заговоренный», — сообщила Яга. «Марья, бабка твоя, его завсегда на себе носила. И ее бабка тоже». Девушка стянула через голову цепочку с кулоном, смотрелась пристально. «Этот ключ любые замки отпирает», — раскрыла тайну Яга и протянула Марье руки в оковах. Старший лейтенант заглядывал то в один кабинет, то в другой. С каждой открытой дверью надежда, что он найдет Митрохина, таяла. «Петровича не видели?» Все глубже погружаясь в вязкую трясину безнадёги, спрашивал Назаров. «Не-а», — отвечали ему. «Он же на допросе. С тобой». «Ну, да», — соглашался полицейский и в отчаянии брел дальше по коридору. Когда он переходил из очередного кабинета в другой, столкнулся с красивой девушкой и старой бабкой, которые ему кого-то смутно напомнили. «Но кого же? Кого?» «Точно! Подозреваемые! Куда Петровича дели? И сами куда?» «Стоять!» — закричал старший лейтенант. Бабка дунула Назарову в лицо. Полицейский часто-часто заморгал, затряс головой. «Простите», — нараспев сказала дева-краса. «Не подскажете, где тут выход?» Старший лейтенант ткнул пальцем в сторону. Парочка поспешила по коридору, а он стоял, смотрел им вслед и все никак не мог вспомнить, кто такие, откуда. Когда Ега с Марией уже открывали дверь отделения полиции, К крыльцу подкатила скорая психиатрическая помощь. Санитары ворвались внутрь, здесь их остановил дежурный с резонным вопросом. «Вы кому?» Мария задержалась, прислушалась. «Вы к больному приехали? Вам старший лейтенант Назаров нужен», — сообщила она санитарам. «Бродит по коридорам, бредит о пропаже напарника, Петровича. Будто бы он исчез». «Точно, тоскует болезный», — поддакнула Яга. «Понятно. Спасибо за содействие», — живо отреагировали санитары и скрылись внутри здания. «Пожалуйста», — скромно потупилась Мария. Баба-яга ухмыльнулась про себя. «Огонь, девка! Чего тут скажешь?»